А мы с тобой пойдем к царь-девице, к юной царевне из маминой сказки. И вдруг голос, произносивший эти слова, разом затих, оборвался. Наташа с воплем протянула руки назад, лицо ее исказилось мукой. «Юрий, Юрий!» — прошептала она в смертельной тоске. «Беги с нами, пока не поздно!» Долинский взглянул ей прямо в глаза. Печаль, мука и бесконечная любовь отразились в его взоре. «Ради блага Андрея иди!» — произнес он, благословляя жену издали, и махнул рукой. С громким рыданием схватила Наталья Дмитриевна на руки сына и бросилась вон из горницы. В тот же миг ворота, теснимые напором толпы, рухнули, и несколько человек шумом ворвались во двор. Юрий ясно слышал теперь, как раздались шаги на лестнице, затем на крыльце у самой двери. В то же время он чутко прислушивался к другим шагам, слабым, чуть слышным, доносившимся из сеней, шагам его Наташи. Вот-вот они тише, еще тише, замерли совсем. Слава Богу, его жена и ребенок вне опасности. Тогда он медленно подошел к двери, ждал, все еще выгадывая время, когда и эта последняя преграда падет под руками его врагов. Ждать пришлось недолго. Несколько сильных ударов в дверь отскочила, сорванная с петель. Долинский стоял перед нею со скрещенными на груди руками. В лице его не было страха, а между тем он знал, что за оказанное им сопротивление агентам тайной канцелярии он подлежал жестоким пыткам, может быть, смерти. Но он не хотел добивать этим известием свою Наташу и как мог успокоил ее. «Берите меня, я отдаюсь в ваши руки», произнес молодой офицер, сделав несколько шагов вперед. Знакомые ему три человека в черных треуголках с целой ватагой приспешников бросились к нему, повалили на пол и, связав по рукам и ногам с бранью и проклятиями, поволокли его с собою. Глава третья. Страничка прошлого. Что мы делаем, россияне? Петра Великого погребаем. Скорбным, мучительным звуком пронесся под сводами храма голос новгородского архиерея и главы синода Феофана Прокоповича. И оратор-пастырь, готовившийся произнести надгробное слово, глухо зарыдал, как ребенок. Зарыдал за ними весь православный народ, вся Русь зарыдала. А мудрый преобразователь России, неустрашимый вождь Великой Северной войны, создатель русского флота, творец начала русского просвещения и основатель Северной столицы, лежал в гробу. На престол воссела его жена Екатерина. Около 20 лет перед тем, во время войны со шведами, при покорении ливонского подвластного шведам города Мариенбурга, русские взяли в плен семейство пастора Глюка и его молоденькую служанку Марту Скавронскую. А через небольшой промежуток времени эта Марта так сумела понравиться Петру, что он женился на ней и сделал ее императрицей. После смерти великого царя Екатерина продолжала управлять Россией по образцу своего великого мужа. Но недолго царствовала императрица. Жестокая горячка унесла ее в 1727 году. Судьба лишь двумя годами позволяет ей пережить своего великого супруга. Две дочери остаются сиротами после матушки-царицы. Одна из них, старшая Анна, в год кончины государыни просватана за гольштинского принца Фридриха Карла, вторая Елизавета, намечалась в невесты его двоюродному брату,